Джек. Позже он пожалеет, что не взял с собой тот рисуночек. Надо было сложить его, убрать в карман и подарить ей по дороге домой в самолете. Но он забывает об этом. Она долго собиралась, опаздывала, и он забывает обо всем, кроме того, что надо спешить. Стучит в дверь комнаты, где она переодевается, но ответа не получает. Стучит еще раз, более настойчиво. «Сейчас выйду», — отзывается Джеки. Он в нетерпении ходит по коридору. Через 5 минут дверь открывается, и на пороге появляется Джеки. В черном бархатном платье с длинными рукавами, на шее жемчужное ожерелье. Персонал отеля выстроился в ряд, чтобы поприветствовать их, когда они вдвоем идут по узкому коридору. Джек всем говорит «Здравствуйте» и «Добрый вечер». В номере помощники собирают и упаковывают их багаж, спускают его, грузят в машину, которая должна направиться в Хьюстонский Колизеум, где состоится ужин. Прямо оттуда все поедут в аэропорт. Они идут по мансардному этажу гостиницы и входят в зал приемов, где собрались испаноговорящие рабочие, члены Объединенной лиги граждан США латиноамериканского происхождения. Джек всходит на подиум и говорит несколько слов о программе «Союз ради прогресса». «Союз ради прогресса» — английский «Alliance for Progress». Предложенная Кеннеди в 1961 году программа, направленная на расширение экономического сотрудничества США со странами Латинской Америки. Затем он объявляет о выступлении Жаклин и отходит в сторону. Она на мгновение сомневается, но все-таки начинает свою речь по-испански. Говорит медленно, улыбается почти застенчиво. Все притихли, слушая ее. Джек понимает отдельные слова. Он обращает внимание на другое, на эхо ее голоса, разносящееся по залу, на бледность ее лица и темный стройный силуэт, контрастирующий с яркими лучами направленных на нее софитов. Какое удивительное спокойствие и грация! Позже, во время 45-минутного перелета в Форт Уэрт, он расскажет ей, что услышал, как Линдон Джонсон со своим неподражаемым техасским акцентом шепнул помощнику Валенти. «Людям по душе эта девчонка». Джеки смеется. Но он не упомянул ей, что Валенти поначалу и не понял сказанного, потому что в ужасе уставился на правую руку Джека, пальцы которой непроизвольно подергивались. Тик становится заметнее на фоне усталости. Джек засунул руку в карман, а Валенти резко отвернулся, смущенный тем, что президент заметил неуместное внимание с его стороны. За 30 минут полета Джеки выкурила почти полпачки ментоловых сигарет «Ньюпорт». В пепельнице лежат 8 окурков, один еще тлеет. Она замечает, что Джек наблюдает за ней и аккуратно тушит дымящуюся сигарету. Джордж разбудил его в 7:30 утра. По оконному стеклу стучит серый дождик. «Будем надеяться, что распогодится», — говорит Джек. Конфликт Коннелли и Ярбора в заголовках газет. Визит Кеннеди вызвал бурю противоречий. Ширится раскол среди демократов. Через полчаса после этого он выходит из гостиницы и под дождем пересекает улицу, вымощенную рыжей брусчаткой. Толпа разрастается. Люди скандируют его имя. Их возгласы смешиваются с шумом дождя. К нему подбегает женщина с чем-то черным в руках, будто нацеленным ему в лицо. Сверкает вспышка, Кто-то хватает ее за руку и оттаскивает в сторону. «Это всего лишь фотоаппарат, сэр. Простите». Теперь толпа выкрикивает: «Джеки! Джеки!» Расписание супруги президента лежит на столе. Он проглядывает его перед тем, как выйти из гостиницы. Рядом со строкой «Завтрак в приемном зале» подписано ее почерком красной ручкой. Жаклин Бувье Кеннеди не будет присутствовать. «Скажите Клинту, чтобы он попросил ее выйти вниз», — говорит Джек агенту, находящемуся рядом с ним. «Я знаю, что она не планировала, но объясните Клинту, что мне она нужна там. И поскорее». Импровизированную сцену соорудили на платформе без бортового грузовика. Ему предложили надеть дождевик, но он мотает головой и всходит на платформу, развернувшись к толпе. Она зашумела. Джек поднимает руку, и все стихает. Нужно, чтобы сегодня все прошло хорошо, чтобы все было складно. Спустившись со сцены, он глядит на часы, а потом на агента. «Ну что?» «Клинт передал, что миссис Кеннеди сейчас выйдет». Агент старается говорить уверенно. «А что еще она сказала?» «Попросила напомнить вам, что вы просили ее быть прекрасней всех красавиц». По дороге в зал для приемов он сталкивается с Ярборо. «Господин президент!» — приветствует его сенатор, расплывшись в улыбке. «Ради бога, Ральф, прекрати мутить воду! Следуй за Джонсоном, как приклеенный, прошу тебя!» После этого Джек направляется в кухню, оглядываясь, чтобы проверить, идут ли за ним члены его команды. Они спешат, чтобы нагнать его, протискиваясь между кастрюль и разделочных столов. Джек подходит к двойным дверям, которые ведут в зал. «Так, все готовы?» — спрашивает он. «Хорошо, пошли». Через 20 минут после начала завтрака двери кухни снова отворяются. Джеки на мгновение останавливается на пороге. За ней стоит Клинт. За ее спиной поблескивает медная посуда и нержавеющая сталь кухонной утвари. Перед ней 2000 человек церемонно одетых консервативных техасцев. Все привстают со стульев, чтобы посмотреть на нее и поприветствовать. Она входит в ярко освещенный шумный зал. Гости выкрикивают ее имя, аплодируют. Джеки улыбается, ее чуть раскосые оленьи глаза смеются и блестят. Она отыскивает взглядом мужа и ни на кого больше уже не смотрит. Проходит мимо длинных столов к подиуму. Клинт идет слева, внимательно озираясь по сторонам. Он всегда на чеку. Джек не раз наблюдал их элегантный парный выход, когда оба будто проделывали формальные па некоего предусмотренного протоколом танца. Он как-то наблюдал, как они возвращались из дома в Вирджинии. Клинт был за рулем, Джеки — на пассажирском сиденье. Волосы растрепались от ветра, лицо раскраснелось, запах сигаретного дыма исходил от ее одежды. Она абсолютно доверяет Хиллу. Она любит ездить с ним по шоссе, подняв ноги на переднюю панель, курить и слушать радио. Ей кажется, что это хоть как-то напоминает нормальную жизнь обычных людей. Она доходит до возвышения, поднимается на ступеньки, проходит мимо Джека к своему стулу. Ее рука на секунду касается его руки. Затем она садится и улыбается. На лице мелькает теплое и немного неуверенное выражение, настолько неожиданно, что разит его в самое сердце. Джек снова поворачивается к присутствующим. Приветственные крики, слышен гул, как из разгоревшейся печи.